Темной ночью белый свет предков повторял завет. Все в наших руках, не ведом нам страх, надо в мир вернуть рассвет. Силой духа рождены славных русичей сыны. Лишь правдой дыша их держит душа, мир разорванный от бед. Русским духом, русская волей, мы спасем этот мир, совесть наш командир. Русским миром, русской правдой, мир укроет от бед. Русской силой рассвет, на рассвете красота, в травах Божья роса. За правду горой идет ратный бой, пробуждаем мир от сна. В черный век мы забегли славу матушки Руси. Как гром сквозь огонь, ладони на гармонь, и грянет русская весна. Русским духом, русской волей, мы спасем этот мир, совесть наш командир. Русским миром, русской правдой, мир укроет от бед. Русской силы рассвет. Много было горьких слез у священного огня. Наша память крепка, пронесем сквозь века подвиг дедов и отцов. На печати круга лет мы оставим русский след. Предков на рог, что ж, будь с нами Бог, будем исполнять завет. Хранить землю, чтить предка, жить в правде, держать небо. Русским духом, русской волей, мы спасем этот мир, совесть наш командир. Русским миром, русской правдой, мир укроет от бед. Русской силы рассвет. Русским духом, русской волей, мы спасем этот мир, совесть наш командир. Русским